Встаю с места и беру в руки свою лопатку. Она так и осталась стоять вчера под деревом, куда ее приткнули после углубления ямы под выворотем. В несколько взмахов выкапываю ямку, куда и укладываю одежду бойца. Присыпаю ее землей, оставив на поверхности только края рукавов и брючин. Вот так. Пше под землей и хреново. Вот она наружу-то и поползет. Тут мы ее огоньком-то и припалим. И всех делов. Корчной одобрительно крякает и тотчас же задачивает еще троих человек. Подобным же образом. Правильно. Трофейных шинелей у нас всего 4. Больше народу от холода не укроем. И этих бойцов он отсаживает в сторону, чтобы на них не переползали зловредные пассажиры. Прочих посылают за дровами, наломать веток и найти воды. Словом, кое-как быт нашего отряда понемногу налаживается. А потом я случайно услышал разговор старшины со своим недавним попутчиком. Его, как выяснилось, звали Николаем Кружанковым. Отойдя чуток в кусты, в то самое место, где человек, как правило, пребывает в одиночестве, присаживаюсь, по привычке набросив ремень на шею. И вдруг слышу шорох веток. Кого-то еще несет в мою сторону. Вот мать его, даже здесь покоя не дают. Открываю рот, чтобы притормозить нежданного визитера, но вдруг треск затихает. Ну, слава тебе, сам остановился. Но не успеваю перевести дух, как в ту же сторону ломится еще кто-то. Да у них тут что, медом намазано? Здесь я, Борисыч. Ишь, запрятался-то. Ну, чего тебе, Коля? Да поговорить надо. А какие сложности, зачем? Чего сказать-то хочешь? Затрещали ветки. Собеседники присели на землю. Пользуясь этим, натянул штаны и я, отодвинувшись в сторону от того места, где только что находился. Уж и не знаю, кто там учил вчерашних пленных ходить по лесу, но Сергеичу тот учитель явно проигрывал. Стоп! Сергеич, это кто? Блин, опять в памяти пробел. Ладно, будем пока слушать. Обо всем прочем успею еще подумать. Да я вот о ком, Борисыч. Про Максима спросить хотел. Как он тебе? Ну так сразу и не скажу. Парень-то наш, да странностей вокруг него много. Опять же, форма эта. Да и по-ихнему он тараторит, что твой немец. И все? А у тебя еще что-то есть? Кабы не имелось, не стал бы тебя в лес в сторонку отзывать. Ну, есть так давай. Ты фрицев тех, что на мотоцикле уехали, видел? Откель. А я видел. Так и что с того? Мало ли их таких встречать приходилось. А ли сам никого не подстрелил ни разу? Другое тут. Водителя Максим грамотно приткнул. Тот, поди, не кочевряжился ни минутки. А вот офицер... И что офицер? Ты, Борисыч... Коли сильно на немца серчаешь, что с ним сотворишь? Да прибью и всех делов. Не, что ты иначе поступишь. И я прибью. Только вот есть разница в том, как прибить. Я как на него глянул, так чуть не проблевался. Ты? То-то и оно. Чтоб человека так расписать, и не знаю даже, сколь вызвериться на него надо. Вон оно что. И потом мы с ним, пока ехали, потрындели кое о чем. И заметил я, как про немцев речь заходит, меняется он весь. Руки те аж набелеют, как он в руль цепляется. Неспроста это, Борисыч, ох, неспроста. Ну, не любит он их сильно? Не то. Не любит, так и мы никто с ними в обниманки играть не станем. А его так аж колбасит всего. Хотя виду стараться не подавать, это да. Ха, а форму их носит, словно в ней родился. И говорит по-немецки, словно прирожденный фриц. Охрану вспомни, как он их построил-то на раз-два. И об этом я думал. Придумки его с костром вчерашним и вшами, помнишь? А что, толково придумано? Ага. Я вот Якова пораспрашал, но сам-то он не говорун, знаешь, поди? Ага. В час два слова считай, речь толкнул. Ну да. Вот он мне про соседа своего, от которого такие вещи слыхивал, и порассказал. Знаешь, откуда бы такой сосед вернулся? Так с Колымы же. Он сам про то и сказывал. То-то и оно, что с Колымы. И сидел он там, а не просто лес свалил. Оттели все эти фокусы. С уголовным прошлым наш товарищ-то. А комсомол? Билет-то у него откуда? Это да, незадача. Не приняли бы такого в комсомол-то. Однако ж рана у него в ноге. Да и замашки эти, человека так пописать. Опять же, заскоки какие-то у него бывают. Сам видел? Ну, голова-то съехать может и по другой причине. Видывал я таких, а после контузии не такие фортели народ творил. Так ты, Борисыч, думаешь, контуженный он? И не раз. Рану у него на спине видел? Спрашиваешь. Так и прикинь, как так рвануть должно, чтобы осколки столь плотно рядышком легли? Так рядом должно быть. Ну и представь, у тебя граната в полуметре от башки ахнет. По-каковски заговоришь? Ну, то-то же. Контуженный он, точно тебе говорю. По уму в медсанбат такого надо бы. А где он? А ты немец. Да не, я такого и не говорил. А, уголовник один хрен. Не, то, что с ним неладно что-то, я вижу. Но делать-то что? Он башкой своей рисковал, чтобы нас вытянуть. Про то забыл уже? Помню. Вот и я помню. И смотрю за ним. Ничего он пока такого не говорил, чтобы подозревать его в чем-то. А что заговариваться? Пройдет это, тогда и побалакаем. А пройдет? Он-то себя поди здоровым считает. Скажи ему, лечись, мол, так и окрысится. Ты дофига больных на голову встречал, чтобы они себя таковыми признавали? Кого не спросишь, здоров! Вот как бы он сам себя таковым признал. Тут уже и я первый призадумался бы, с чего это вдруг? Человек вроде здоровый, шишек да шрамов на башке нет, а говорит, мол, больной я. Уж не дезертирство ли свое так прикрыть он хочет? Не могу, мол, воевать по причине больной головы. А этот, наоборот, так что и беда, коли злой. Найдем ему на кого злость эту выпустить. Ну, смотри, старшой, тебе виднее. А я все-таки за ним приглядывать стану. Не ровен час летит с нарезки, и что тогда? Хорошо, ежели один, да без ножа. А ну как с ним в руках? А у него и автомат всю дорогу под рукой. Как зверь с ним в обнимку спит и в сторону не откладывает. Что ж теперь, руки ему на ночь вязать? Не переборщи со своей подозрительностью, Николай. Максим парень быстрый да опытный. Опять же, поздоровее многих наших бойцов будет. Нам такие нужны. Ну, как скажешь. Однако ж смотреть буду. Только аккуратнее, Коля. Затрещали кусты, и разговаривающие удалились. Только теперь я обратил внимание на то, что сучок, за который я ухватился, сверкает свежей древесиной. Кору с ветки я непроизвольно содрал. Слишком сильно стиснул кулак. Выходит, Кружанков прав? Нет. Надо себя как-то получше контролировать. А как?